Ваня и Сережа ехали в переполненном вагоне метро и слушали музыку, поделив одну пару наушников между собой. На улице была жара градусов по 30, а тут в подземке веяло прохладой и свежестью. Разговаривать совсем не хотелось. Парни ехали после практики в техникуме и чувствовали себя уставшими. Станция метро Тимирязевская, объявил приятный мужской голос из динамика в вагоне. «Ехать еще долго», – подумал Ваня. «Можно и вздремнуть, пожалуй». Ребята устроились поудобнее и задремали. Первым открыл глаза Сережа. Жутко затекли ноги, и музыка в плеере почему-то перестала играть. Прохлада подземки уже перестала казаться приятной и начала пробирать до костей. Парень достал из рюкзака толстовку и попытался включить плеер. Он точно помнил, что заряжал его перед поездкой, но плеер почему-то не включался. Немного отойдя от сна, Сережа начал замечать нечто странное. Освещение в вагоне постоянно мигало, издавая неприятный потрескивающий звук при выключении. А пассажиры, даже те, что находились в другом конце вагона, сидели неподвижно, устремив немигающие взгляды в сторону мальчиков. Сергею стало не по себе. Ком подкатил к горлу. Он пихнул локтем в бок мирно посапывающего брата. Ваня открыл глаза и хотел было выплеснуть на Серегу нахлынувшую от внезапного пробуждения бурю негативных эмоций, но наткнулся на его испуганный вид. Сережа схватил брата за локоть и выскочил из поезда. «Ты что?» – завозмущался Ваня. «Как мы теперь до бабушки добираться будем?» «Доберемся как-нибудь. На маршрутку сядем. Ты видел, как они на нас смотрели?» – ответил Сережа. «До автобусной остановки долго идти, а я устал и спать хочу. Поесть бы чего», – запричитал Иван. Но брат снова схватил его за локоть и потащил к выходу. Ваня высвободил локоть и нехотя зашагал рядом с братом. Сергей хоть и был всего лишь на год старше его, но Ваня старался во всем его слушать, ведь тот был серьезнее и самостоятельнее его. Освещение в подземке мигало и трещало так же, как и в поезде, а надпись с названием станции потускнела и потеряла половину букв. Иван посмотрел на часы. Стрелки не двигались и замерли на 19:32, но сейчас явно времени на 1-2 больше. Самое странное, что несмотря на еще не позднее время, станция метро оказалась абсолютно пустой. Ни единого человека, ни единого звука. Даже поезд, проехавший мимо и почему-то не остановившийся на станции, не издал ни звука. Но это было только начало. Ребята поднялись по ступенькам наверх. Эскалатор не работал, и вышли в город. На улице было лето. Еще днем они мучились от жары, а сейчас ледяной ветер пробирал их до костей. И жуткий холод сковывал каждую клеточку их тел. «Одень толстовку», — сказал Сергей младшему брату. «Нужно бабушке позвонить, а то волнуется, наверное. Скоро стемнеет, а мы уже давно быть должны у нее». Он вытащил из кармана телефон и набрал номер. Бабушка почти сразу же взяла трубку. «Алло? Алло? Сережа, Ваня, где вы? Алло?» Сережа отвечал ей, но бабушка, казалось, его не слышала. По ее голосу чувствовалось, что она переживает и волнуется за них. Видимо, связь плохая, надо торопиться. Сергей прибавил шаг. «Стой!» – Ваня дернул его за рукав. «Посмотри вокруг. Как может быть такое, что на улице никого нет? Даже свет в окнах домов не горит». Мальчики огляделись. Действительно, было ощущение, что случилось нечто ужасное. Или все жители города просто испарились. Небо заволокло тучами, и стало совсем темно. Вдруг из-за угла, стоящего недалеко от метро дома, появилась человеческая фигура. В темноте трудно было что-либо рассмотреть, но фигура двигалась по направлению к ним. Это был мужчина в черной куртке с натянутым на голову капюшоном. «Надо у него спросить, что происходит». Ваня двинулся навстречу к прохожему и заговорил с ним. Но прохожий не обращал никакого внимания на ребят и прошел мимо них. Сережа догнал прохожего и, схватив его за локоть, резким движением развернул к себе лицом. От порыва ветра капюшон слетел с головы человека, и мальчики в ужасе попятились назад. Вместо глаз у прохожего зияли две больших сквозных дыры. Человек накинул капюшон на голову и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Мальчики вскочили и бросились бежать в сторону остановки. Наконец, выдохшись и окончательно замерзнув, они решили остановиться и еще раз позвонить бабушке. На этот раз телефон отказался ловить сеть. «Ваня, нельзя больше оставаться на улице. Помнишь Егора Ленышева, с которым я учился в школе в параллельных классах?» – спросил Сергей. Брат кивнул в ответ. «Так вот, я был у него пару раз в гостях. Его родители должны меня помнить. Неудобно, конечно, заходить к ним, ведь он утонул год назад в пруду, а я даже на похоронах не был. Но оставаться на улице сейчас тоже опасно. Да и не уверен я, что автобусы еще ходят. Давай зайдем к ним и оттуда бабушке еще раз позвоним. Их дом тут рядышком на Кировоградском проспекте». Ваня еще раз утвердительно кивнул. Зубы стучали от холода. Да и поскорее хотелось убраться с улицы. Найдя нужный дом, Сережа тихонько постучал в дверь. Послышались шаги, и дверь отворилась. Сергей замер от изумления. Перед ним стоял Егор, расплываясь в приветливой улыбке. «Как хорошо, что ты пришел, Сереж. Проходите, ребята, вы, наверное, очень замерзли». Егор пригласил ребят в дом и отправился на кухню ставить чайник. Мальчики немного отогрелись. «Егор, ты же утонул в прошлом году на прудах!» — первым начал разговор Сережа. «Ну да», — засмеялся парень в ответ. «Подожди, ничего не понимаю. А где твои родители? Почему ты один? А что им тут делать? Они ведь живы, а я нет». «Ты нас разыгрываешь, Егор? Это не смешно. Нам хватило безглазого человека на улице. Объясни нам, что происходит». «А, безглазого, говоришь?» Егор засмеялся еще громче. «Я тебе сейчас в глаз дам. Нас родители ищут, и бабушка волнуется. Мы напуганы до чертиков, а ты тут смеешься сидишь». Ваня вскочил со стула и замахнулся на Егора. «Не сердись, пожалуйста», — успокоил его парень. «Я давно тут один. Уже разучился с кем-либо общаться. Сейчас я все объясню вам. Дело в том, что я действительно утонул год назад. А вы попали в это место не случайно. Это та же самая Москва с теми же улицами и домами, но по ту сторону жизни». «Что значит по ту сторону жизни?» — перебил его Ваня. «Это значит, что вы оба тоже мертвы. Поезд, в котором вы сегодня ехали, попал в аварию. В тоннеле метро рухнула одна из бетонных свай, поддерживающая конструкцию тоннеля. И часть конструкции упала прямо на поезд. Пострадал только один вагон, в котором находились вы». Братья потеряли дар речи и удивленно уставились на Егора. «Тот парень без глаз, которого вы видели, это один из тех, которых я называю бездушными. Они умерли так же, как и мы, не своей смертью, но их, в отличие от нас, кто-то убил. То есть мы умерли и теперь остались тут навсегда?» — со слезами на глазах спросил Сергей. «К сожалению, да. Я бы тоже хотел вернуться к своим друзьям и родителям, но...» Егор вздохнул и похлопал Сережу по плечу. «Если хотите, можете остаться жить у меня. Вы можете сходить завтра к своим родителям, пока ваши тела не похоронены. Вы можете увидеть, что у вас дома происходит. Но после похорон путь будет закрыт». На следующий день ребята навестили своих родителей. На столике с иконами и их фотографиями, который стоял рядом с их гробами, лежала вырезка из газеты про аварию в метро, унесшую жизнь 16 человек, которые тогда находились в вагоне. Авария произошла в 19:32, ровно столько, сколько показывали навечно замершие стрелки часов на руке Ивана. Бабушка плакала и рассказывала их матери, что в 10 часу вечера ей звонил Сережа, но в трубке она ничего не услышала, кроме завывания ветра. Мать смотрела в окно немигающим взглядом, лишь на секунду улыбнувшись, когда Ваня в последний раз провел рукой по ее лицу. Destiny is proving to be absent.